Чжао был очень взволнован, но все же сразу сказал: «Призвать москитов», и призрачный посох немедленно спроецировал перед ним надпись: «Пожалуйста, введите количество», после которой можно было увидеть пустое место для введения необходимого числа. Чжао быстро ответил: «1», и как только он это сказал, перед ним вдруг появился москит, но, к сожалению, не такой уж большой, как того хотел глава клана Будда. Призванный комар оказался обычным пожирающим кровавым москитом, а не гигантом 9-го уровня, так что, увидев его, Чжао не мог не почувствовать разочарование. «Прим, уважаемые читатели, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, поставьте свою оценку этому ранобе». Глава 195. Невероятно необычный альянс. Глава 195. Невероятно необычный альянс. Чжао не мог не разочароваться, но вскоре, подумав над всем этим, более тщательно успокоился. Ведь если можно было вот так легко заполучить множество экспертов 9 уровня, то разве бы этот мир не был бы уже давно ввергнут в хаос? Строго говоря, гигантский комар не так уж сильно отличался от других пожирающих кровавых москитов. Скорее всего, он просто прожил дольше, чем они, и поэтому стал экспертом 9 уровня. Что же касается других аспектов, то в них не было ничего особенного. Вот только, в это же время Грин и остальные озадаченно смотрели на Чжао, так как они не понимали, зачем он призвал комара. Сам же глава клана Будда, подавшись эмоциям, не слишком задумывался об этом. Поэтому в настоящее время он размышлял о способе вернуть комара обратно. И к его удивлению, пространственная ферма спроецировала перед ним окно с подсказкой, на котором было написано: «Желаете ли вы отозвать комара?» Увидев подсказку, Чжао удивился на мгновение, ведь он действительно не думал, что москит может быть отозван. Так что Чжао не стал тянуть и сразу же решил сделать это. Посмотрев, как исчез москит, Чжао обернулся и, взглянув на гигантскую комариху, спросил: «Назови, пожалуйста, свое имя». Вот только огромная самка москита посмотрела на Чжао и ответила: «Имя? А что такое имя?» Чжао вздохнул. Похоже, его гостья достигла 9-го уровня весьма необычным способом, иначе почему она не могла его понять? Если бы комариха достигла 9 уровня самым обычным способом, то уже на 6 или 7 уровня должна была получить базовые знания, а на 8 уровне ее интеллект и мудрость должны были бы быть не ниже, чем у обычного человека. Как же это возможно, что у нее до сих пор нет имени? Более того, она даже не знает, что это. Похоже, что она достигла 9-го уровня, попав в довольно необычную ситуацию. Чжао посмотрел на гигантскую комариху и сказал: «Позвольте мне рассказать вам, что это такое. С этого момента я буду называть вас Чжао Вэнь, то есть Вэнь будет вашим именем. И когда я буду кричать Вэнь или Чжао Вэнь, это означает, что я зову именно вас». Чжао еще раз посмотрел на внешность Вэнь и спросил: «Вы можете уменьшить свой размер, или же вы можете быть только вот такой большой?» На что Вэнь ответила: «Я могу стать такого же размера, что и обычные пожирающие кровавые москиты». И как только она это сказала, ее тело начало медленно уменьшаться, пока не достигла необходимого размера. Вот только выглядела она так, будто кто-то вырезал пожирающего кровавого комара из красного нефрита. Так что если бы Вэнь оставалась неподвижной, то другие могли бы принять ее за искусно сделанную, красивую статуэтку. Чжао кивнул, а потом, обращаясь к Грин, сказал: «Дедушка Грин, давайте вернемся в гостиную. Я хочу расспросить Вэнь о вещах, связанных с гнилой топью». После того, как они вошли в комнату, Чжао посмотрел на комариху и спросил: «Вэнь, а когда вы стали экспертом 9-го уровня?» Вэнь немного подумала, прежде чем ответить: «Я не знаю. Мы, пожирающие кровавые москиты, питаемся не только кровью, иногда нам также нужно пить воду. Не могу сказать точно, когда это произошло, но однажды я увидела какую-то гранатовую каплю, и поскольку ее цвет был такой же, как у крови, я выпила ее и практически сразу упала в обморок. А когда очнулась, то обнаружила, что стала сильно отличаться от других пожирающих кровавых москитов. Мое тело стало намного больше, плюс я ощутила огромный прирост силы. А затем, однажды, меня нашел аллигатор и сказал, что я достигла 9-го уровня, и предложил мне присоединиться к Альянсу защиты цветов». Чжао был озадачен. «Вы сказали, что эта гранатовая капля была точно такой же, как и кровь. Но где же вы ее нашли?» Но Вэнь покачала головой и сказала: «Я, к сожалению, этого не помню. Но эта капля выглядела как обычная кровь и даже пахла соответственно. Однако, даже несмотря на то, что она упала на землю уже довольно давно, Капля не высохла, а ее вкус оказался совершенно свежим. Но после того, как я ее выпила, то, к сожалению, не смогла вспомнить, где и когда я это сделала. Однако с тех пор я не видела ничего подобного. Выслушав Вень, Чжао снова спросил: «Хорошо, ну, а что это за организация, Альянс защиты цветов?» «Гигантский зуб, так звали большого аллигатора, сказал мне, что Альянс по защите цветов – это организация, в которую входят все эксперты девятого уровня, живущие в гнилой топе», начал объяснять Вэнь. «Его единственная цель – защищать семицветный цветочный город, дабы независимо от того, кто попытается ему навредить, мы могли объединить силы, чтобы уничтожить врага. Более того, он также сказал мне, что эксперты девятого уровня из гнилой топи не могут даже случайно покинуть болото, так как между нами и экспертами девятого уровня из различных частей континента есть соглашение. Они не вторгаются большими группами в гнилую топь, а мы не причиняем беспокойства за пределами болота. В противном случае, все остальные силы объединятся, дабы напасть на нарушившего данную договоренность». Разумеется, Чжао и все остальные не знали об этом. Ну, что же, тогда совсем не удивительно, что не было зафиксировано ни одного появления эксперта девятого уровня, прибывшего из гнилой топи. Естественно, Чжао не мог не полюбопытствовать, поэтому он спросил у Вэнь: «А сколько экспертов девятого уровня входит в этот альянс по защите цветов?» Вот только Вэнь покачала головой: «Этого я не знаю. Мне известно лишь, что по крайней мере 10 экспертов девятого уровня постоянно остаются поблизости и охраняют семицветный цветочный город. Я же, в определенный момент тоже оказалась не так уж далеко от города. Поэтому когда кто-то, неожиданно, напал на него, другие эксперты попросили меня временно присмотреть за этим районом». Чжао кивнула и сказал: «Значит, обычно вы свободны делать все, что захотите, и эти эксперты ничем вас не ограничивают. Кстати, а вступив в сражение, удалось ли бы вам их победить?» «Некоторых смогу, а некоторых безусловно нет. Однако, если я отступлю, они не смогут меня догнать. К тому же, обычно, Альянс никого не ограничивает. И лишь если что-то случится в семицветном цветочном городе, мы все соберемся вместе», — ответила Вень. «Неужели вы уже сражались с ними раньше? Иначе, откуда вы можете сказать, что не сможете выиграть у них?» — с любопытством спросил Чжао. На что Вэнь ответила: «Да, ранее я боролась с несколькими из них. Ведь если кто-то хочет присоединиться к Альянсу защиты цветов, то тогда ему нужно принять вызов от 5 экспертов девятого ранга и получить их одобрение. Тогда почему вы должны защищать цветочный город, ну тот, что вы называете семицветным цветочным городом?» Сгорая от любопытства, Чжао задал еще один вопрос, но Вэнь покачала головой и сказал: «Я не знаю, но слышал от других, что этот обычай передавался экспертами девятого уровня из поколения в поколение. Говорят, что цветочный город очень важен для нас, но мы не осмеливаемся даже приближаться к нему, иначе семицветные цветы нападут даже на нас». Чжао кивнул, а после, повернув голову к Грин, спросил: «Что вы на это скажете, дедушка Грин?» Старик подумал некоторое время, а затем спросил у Вэнь: «А как насчет систематически повторяющихся беспорядков, которые происходят, когда магические звери и нежить из гнилой топи вырываются в черную пустошь? В чем причина этого явления?» Чжао Вэнь потребовалось некоторое время, чтобы подумать, прежде чем ответить: «Об этом я тоже ничего не знаю. Что же касается магических зверей и нежити, то эксперты девятого уровня не обращают на них никакого внимания, так что всеми этими вопросами обычно занимаются эксперты восьмого уровня». Услышав ее ответ, Чжао нахмурился, а Грин тем временем продолжил: «Тогда можете ли вы приказать этим магическим животным и нежити не покидать гнилую топь?» Но Вэнь опять покачала головой: «Мы обычно не вмешиваемся в эти дела, но я слышала, как они говорили, что у них есть причины уходить. К тому же, насколько я помню, прежде чем стать экспертом девятого уровня, я сама дважды покидала гнилую топь. Все это происходит из-за токсинов в наших телах. Живя в гнилой топе, мы накапливаем их слишком много, но не имеем возможности избавиться от них, так как они здесь повсюду. Именно поэтому мы ищем чистые от яда места, дабы вывести токсины из наших тел. К тому же, если мы этого не сделаем, то попросту умрем». Чжао кивнул, так как этот аргумент полностью убедил его. Ведь даже несмотря на то, что в гнилой топе все животные и растения уже давно приспособились к ядовитой среде обитания, если в их организмах накопится слишком много токсинов, Это со временем действительно убьет их. Ну, а так как черная пустошь соседствовала с гнилой топью, она, естественно, стала тем местом, куда отправляются все эти магические звери и нежить, дабы избавиться от токсинов в их телах. Вероятно, именно такие очистки и стали причиной, из-за которой черная пустошь сегодня выглядит именно так. На самом деле, Чжая уже размышлял об этом ранее, но так и не смог придумать какое-либо решение. Так что именно поэтому, они хотели пойти и посмотреть цветочный город, дабы получить представление о том, как же им решить этот вопрос. Но теперь, кажется, даже если они смогут посетить цветочный город, то магические звери и нежить по-прежнему будут с каждым прорывом разрушать черную пустошь. Если только они не смогут найти альтернативный способ избавляться от яда или же найдут для этого другое место. Впрочем, Чжая не мог просто так вернуться назад. Не после того, как они зашли так далеко в поисках цветочного города. Поэтому они в любом случае должны будут посетить его. И даже если цветочный город не поможет им решить проблему с безопасностью, то по крайней мере они смогут создать в нем надежную запасную базу. Размышляя над этим, Чжая повернул голову и, посмотрев на Вэнь, сказал: «Через какое-то время вы понесете призрачный посох в цветочный город, но как только доберетесь до его внешней части, передадите посох мистическим орлам, а сами вернетесь обратно в пространственную ферму. Вам ведь нравится находиться здесь?» Вэнь кивнула. «Мне здесь очень нравится. Здесь весьма комфортно и спокойно». Чжая кивнул. Ведь хотя пространственная ферма и промыла Вэнь мозги, он не хотел, чтобы комариха была в том же статусе, что и нежить, так как, что ни говори, а она была живым разумным существом. К тому же Чжая заманил ее сюда хитростью и обманом, а это было совершенно нечестно по отношению к ней. Более того, Вэнь была экспертом 9-го уровня и могла помочь им во многих вопросах. Так что именно поэтому Чжая дал ей имя Чжая Вэнь, поскольку считал ее членом клана, а не обычным инструментом. Остальные же члены клана Будда были просто очень счастливы, ведь теперь у их клана был свой эксперт 9-го уровня. Так что теперь, даже если они выйдут и скажут всему миру, что они на самом деле являются членами клана Будда, то только несколько людей посмеют противостоять им. Чжая посмотрел на Вэнь и сказал: «А теперь, пожалуйста, взяв призрачный посох, летите в сторону цветочного города. Но когда вы окажетесь рядом с ним, то вернитесь обратно в пространственную ферму. Кстати, а если вы сами войдете в цветочный город, станут ли цветы нападать и на вас?» Вэнь кивнула. «Да, если я попытаюсь войти в цветочный город, то эти цветы обязательно нападут на меня. К тому же, так как их сила атаки весьма велика, я не смогу справиться с ними». Глава 196. Мир цветов. Глава 196. Мир цветов. Чжая и все остальные сидели в гостиной, но вот атмосфера была немного странной. «Дедушка, бабушка, вы даже не представляете, как я беспокоилась, когда мы столкнулись с экспертом 9-го уровня. Но молодой мастер даже не нервничал и уверенно говорил с ней. Это было действительно просто потрясающе», — сказала Мэг, улыбающимся Грину и Мирине. «Кто сказал, что я не нервничал?» — улыбнулся Чжая. «Что ни говори, а ведь это на самом деле был эксперт 9-го уровня, которому я ничего не мог противопоставить. Однако, я быстро понял, что у Вэнь нет никаких злых намерений по отношению к нам». Грин и остальные улыбнулись. На экране они видели, как Вэнь, удерживая призрачный посох, уже летела к цветочному городу. Комариха была быстра и к тому же знала, где находится город. Поэтому, вполне естественно, что Вэнь сразу же полетела правильным маршрутом. К тому же хорошая атмосфера в комнате также появилась именно благодаря ей. После того, как Чжая Вэнь присоединилась к их клану, они сразу же почувствовали себя более дерзкими. В этот момент они не боялись не то что клана Марки, а даже всю империю Аксу. На континенте Арк только те кланы, у которых в запасе был эксперт 9-го уровня, можно было бы назвать настоящими и респектабельными. Если бы в прошлом у клана Будда был свой эксперт 9-го уровня, то они бы никогда бы не скатились до своего нынешнего состояния. И это были не единственные преимущества, на которые они теперь могли рассчитывать. Ведь, как известно, эксперт 9-го уровня мог выступать в качестве хорошей сдерживающей силы, направленной против прорывов магических зверей и нежити. Так что теперь клан Будда мог попросить Чжая Вэнь просто отпугнуть захватчиков. И даже если они не смогут иметь дело с каждым отдельным магическим существом, им по крайней мере удастся защитить людей, урожай и сам замок. Но Чжая и все остальные также хорошо понимали, что помощь, предоставленную Вэнь, нельзя использовать небрежно, ведь она все-таки была экспертом 9 уровня из гнилой топи. Поэтому если другой эксперт 9 уровня узнает о ее действиях, то это может вызвать большие проблемы. В конце концов, между Альянсом защиты цветов и другими фракциями на континенте Арк по-прежнему существовал договор. Во всяком случае, поскольку у них теперь был эксперт 9 уровня, их боевой дух значительно возрос, и теперь они были достаточно уверены в том, что смогут оказать достойный отпор клану Марки. И вот вскоре Чжао Вэнь прилетела на окраину цветочного города, причем у нее не было никаких проблем во время полета. И хотя на ее пути попадались некоторые магические звери, когда они видели Вэнь, то немедленно падали на землю и даже не смели пошевелиться. Похоже, у диких животных и монстров была очень сильно развита интуиция. Что же касается магических зверей 9 уровня, то их, без сомнения, почитали как божеств, и никто не осмеливался нарушить престиж такого божества. Но вскоре Чжао обнаружил, что все еще может общаться с Вэнь, по крайней мере до тех пор, пока она держит призрачный посох. Все было так, будто комариха все еще находилась рядом с ним. Похоже, что призрачный посох действовал аналогично переносной рации. Как вдруг Вэнь внезапно остановилась и сказала Чжао: «Молодой мастер, мы уже недалеко от цветочного города, и здесь уже не должно быть других магических зверей, способных зайти дальше, чем я. Поскольку если магический зверь пересечет это расстояние, то семицветный цветок, встревожившись, может вызвать других магических зверей». Разумеется, Чжао понимал, что она имела в виду других экспертов 9 уровня, но он, естественно, не надеялся увидеть их, поэтому кивнул и сказал: «Хорошо, отдайте посох мистическому орлу». Произнес это, он тут же выпустил орла и перенес Чжао Вэнь обратно в пространственную ферму. Но когда Чжао увидел появившегося орла, то ему показалось, что тот немного изменился, и это заставило его приблизить изображение на экране, дабы внимательно рассмотреть птицу. Грин и все остальные тоже начали внимательно рассматривать орла. Эта птица действительно немного отличалась от остальных. У обычных мистических орлов перья были темно-коричневые, в то время как у этого они оказались кроваво-красными. Но вот клювы у них практически не отличались, чего нельзя сказать о когтях. У этого орла они были более острыми. К тому же, Чжао заметил, что их кончики казались полыми, словно хоботок пожирающих кровавых москитов. Чжао не подозревал, что после извлечения способностей комаров его мистические орлы настолько изменятся. А вдруг изменились не только они, подумал глава клана Будай, тут же перенесся на ранчо. Но там все было точно так же, как и прежде. Голубоглазые кролики оставались все такими же, ни чуточку не покраснев или, по крайней мере, не став больше. Чжао кивнул, а затем опять вернулся в гостиную и сел в кресло. Грин же, будучи озадаченным его внезапным исчезновением, спросил у главы клана Буда: «Молодой мастер, что-то случилось?» На что Чжао, улыбаясь, ответил: «Ничего особенного, просто кое-что проверил на ранчо». «Так или иначе, скажите, Вэнь, а что вы обычно едите?» И Вэнь ответила: «Ничего особенного. Мы, пожирающие кровавые москиты, можем питаться кровью магических зверей, любого вида. К тому же у меня нет никаких особых предпочтений». Чжао кивнул: «А сколько вы едите каждый день?» Но Вэнь покачала головой и сказала: «Я не могу четко ответить на этот вопрос. Иногда я каждый день ем очень много, а иногда могу не есть в течение многих дней. Все зависит от моего настроения. Если у меня хорошее настроение, я буду есть. В противном же случае я даже не ощущаю голода». На что Чжао улыбнулся и сказал: «Похоже, вы не нуждаетесь в какой-то особенной еде, и это очень хорошо. Однако, если вы, попозже, захотите отправиться на охоту, то просто поймайте несколько магических зверей и принесите их обратно в пространственную ферму». Чжао Вэнь согласилась, но на самом деле, в это время, она с серьезным выражением смотрела на экран, так что Чжао не мог не улыбнуться, покачивая головой. Своим поведением Вэнь напоминала ему ребенка, который фокусировался на том, чтобы смотреть телевизор. Все это время, пока орел летел к цветочному городу, Чжао молчал. Похоже, все члены клана Буда действительно хотели узнать, что же случится, когда птица наконец доберется к нему. В настоящее время у Чжао было более 1000 мистических орлов, поэтому даже если некоторые из них будут принесены в жертву, он не станет слишком беспокоиться об этом. Так что уже вскоре на экране появилась городская стена. Она действительно была довольно большой, около 67 метров в высоту. Верх стены был покрыт слоем зеленых виноградных лоз, и только их можно было увидеть вдоль профиля городских стен. На виноградной лозе цвели многочисленными семицветные цветки. Кроме того, они были чрезвычайно большими, как минимум не меньше метра в диаметре, а некоторые, самые большие, достигали даже 2-3 метров. Пожалуй, стоит признать, что Чжао никогда не видел ничего подобного. Но что больше всего его удивило, так это то, что каждый цветок имел 7 лепестков, причем каждый из них был уникально окрашен, а все вместе эти 7 лепестков имели те же цвета, что и радуга. Грин и остальные тоже безотрывно наблюдали за изображением на экране, и то, что они видели, было слишком красивым. Подобная красота даже заставляла людей забывать, как дышать. Раньше Бафф уже описал им их внешний вид, но теперь, когда они увидели цветы воочию, то признали, что они действительно слишком красивы, просто невыносимо красивы. Так что через некоторое время Мэг прошептала: «Здесь красиво, даже слишком красиво. Если однажды замок на Железной горе станет таким же, то это будет просто потрясающе. Мастер, как вы думаете, мы сможем срезать несколько цветочных ветвей и посадить их у нас?» Чжао не мог не улыбнуться, глядя на Мэг. «Ты довольно смелая девушка, раз думаешь об отрезании ветки цветов. Но Мэг, разве не боишься, что цветы могут просто съесть тебя? Разве ты забыла, что от них еле сбежал Бафф? Да и Вэнь сказала, что они очень могущественны. В конце концов, Вэнь прежде всего была магическим зверем. Поэтому она не знала, был ли этот цветок красивым, но хорошо понимала, насколько он силен». Услышав слова Чжао, Вэнь не могла не кивнуть, после чего она посмотрела на Мэг и сказала: «Да, этот цветок весьма агрессивен и силен, так что у нас нет ни единого шанса победить его, даже если на нашей стороне будут все эксперты 9 уровня гнилой топи». Чжао никак не ожидал, что Вэнь именно так охарактеризует цветочный город, но затем он заметил, что в городе абсолютно нет животных. Но насколько же большим был цветочный город? Похоже, в нем могли свободно разместиться около 500 человек. Город без каких-либо особенно больших зданий, в котором могли проживать 500 человек, был не таким уж маленьким, не так ли? И хотя экран не мог отобразить всего, они все равно не видели даже летающих магических животных. И это было весьма странно. Думая об этом, Чжао вдруг вспомнил кое-что, что увидел на экране, и не мог не испугаться. Это было связано с тем, что после того, как орел влетел в цветочный город, все зеленые точки, которыми обозначались магические звери, исчезли. Другими словами, в городе не было никаких других живых организмов, кроме цветов. Ранее, поскольку они были очарованы красивыми оттенками и цветами столь необычного города, они этого не замечали. Но теперь, когда Чжао подумал об этом, он не мог не обратить на этот факт свое внимание. Как и сказал Бафф, виноградная лоза покрывала весь цветочный город, а на ней и росли все разноцветные цветы, так что весь город действительно просто тонул в них, так что название «цветочный город» ему вполне подходило. Чжао внимательно изучил эти цветы, и все было точно так, как и сказал Бафф. На лозе росли небольшие волокнистые корни, и они словно вгрызались в каменные стены города, вызывая испуг у каждого, кто смотрел на них. Орел кружил вокруг цветочного города, в то время как Чжао и остальные внимательно наблюдали за цветами внутри города. Все было точно так же, как Бафф и описывал. Город был не просто полон виноградных лоз. К его центру тянулась очень длинная и толстая лоза. Более того, с высоты птичьего полета она была чем-то похожа на дерево. На ней было много ветвей, а также много цветущих цветов. Так что больше всего это было похоже на мир цветов. Грин внимательно изучал ситуацию, и даже Вэнь с серьезным выражением смотрела через экран на семицветные цветы, поскольку раньше она не могла подойти так близко, чтобы рассмотреть их. Чжао приказал орлу лететь в центр города, а в это время его глаза внимательно наблюдали за виноградной лозой. Ему очень хотелось взглянуть, что это за семицветный цветок и будет ли их ждать в конце хоть что-нибудь хорошее. Небольшой подарок моим дорогим читателям в честь того, что администрация сайта хоть немного зашевелилась и начала работать над улучшением рулейта. П.С. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 196 главы. Глава 197 – вино. Глава 197 – вино. В то время как орел медленно облетал город, Чжао продолжал отслеживать взглядом виноградную лозу. Он намеревался использовать этот подход, дабы найти основной ствол семицветных цветов. Грин и все остальные, глядя на экран, хорошо понимали намерения Чжао. Вэнь же в это время лежала у него на голове и также, с самым серьезным выражением на мордочке, смотрела на экран. Похоже, из-за влияния пространственной фермы Чжао Вэнь, вероятно, чувствовала себя ближе всего именно к Чжао. Юный мастер клана Будда тоже считал, что это вполне нормально для нее, лежать у него на голове, так как он считал Вэнь частью своего клана. Чжао не стал ограничивать Вэнь, поскольку она была не такой уж тяжелой. К тому же, судя по ее поведению, она все еще была обычным ребенком, что, впрочем, нравилось Чжао, поэтому он, естественно, не стал прогонять ее. И вот когда они все сосредоточились на экране, внезапно появилась огромная черная точка, а вскоре она заняла весь дисплей, и Чжао бессознательно закричал: «Мы нашли его!» После чего Грин и все остальные глубоко вздохнули. Чжао приказал орлу наматывать круги над большой черной точкой, и сразу же сфокусировал экран на ней. Но когда все внимательно посмотрели, то к своему удивлению, увидели, что это была не черная точка, а черная дыра, размером где-то около 100 метров в диаметре. Чжао приказал орлу спуститься вниз, и птица начала медленно приближаться к отверстию. Фактически это было испытанием, устроенным Чжао, дабы посмотреть, нападет ли на них семицветный цветок. Но тот никак не отреагировал и вел себя как обычное растение. Ни одни из растущих в округе больших или маленьких цветочков даже не шелохнулся. Чжао и все остальные даже не предполагали, что семицветный цветок никак не проявит себя. Тем не менее, глава клана Будда не сдавался. Он приказал орлу полететь вниз, но не атаковать, опасаясь, что в ответ цветок может просто убить его. К тому же, если мистический орел нападет, то и они, покинув пространственную ферму, также могут быть атакованы цветком. А так как, сейчас они находятся на территории семицветного цветка, то напав на него ничего не добьются. Видя, что семицветный цветок по-прежнему никак не реагирует, Чжао глубоким голосом сказал: «Дедушка Грин, я выйду и посмотрю». Старик посмотрел на Чжао и, кивнув, сказал: «Пожалуй, это будет самый лучший вариант, ведь, как мне кажется, этот семицветный цветок не реагирует на существ с низкой силой, а поскольку у молодого мастера нет магической энергии или боевой ци, то маловероятно, что этот цветок действительно нападет на вас». Чжао кивнул и, посмотрев на них, сказав: «Хотя сила атаки этого цветка чудовищна, он не кажется слишком агрессивным, так что лучше всего, чтобы мы не беспокоили его, поэтому вам всем придется подождать меня здесь в пространственной ферме, даже вам, Вэнь, ведь если вы выйдете, то я боюсь, что цветок тут же нападет». Чжао посмотрел на остальных и слегка улыбнулся. К тому же, благодаря пространственной ферме, эти цветы, на самом деле, могут стать еще более дружелюбными. Именно поэтому, я просто обязан выйти, дабы посмотреть, действительно ли мне удастся стать ближе с этим цветком. Но, честно говоря, Грин и все остальные очень беспокоились за Чжао. Вот только сам глава клана Будда посмотрел на них и не стал ничего говорить. Он просто обернулся и покинул пространственную виллу. После чего, вернув обратно мистического орла и забрав призрачный посох, он перенесся в цветочный город. Появился же он не очень далеко от дыры, и хотя, покинув пространственную ферму, ему пришлось встать на виноградную лозу, с этим не возникло никаких проблем, так как ее ширина была около 20 метров, поэтому на ней вполне мог стоять самый обычный человек. Появившись в столь необычном месте, Чжао начал вести себя очень осторожно. Он был готов, в любой момент, вернуться обратно в пространственную ферму, но уже через несколько минут все поняли, что цветок и не думал нападать. Он как будто бы даже не замечал существования Чжао. Глава клана Будда прошел несколько шагов к вершине виноградной лозы, а затем прыгнул на другую ветку. И нечего не произошло, лоза никак не отреагировала. Так что в какой-то момент Чжао начал ощущать себя птицей, стоящей на дереве. И сколько бы он ни прыгал, дерево было бы лишь деревом. Похоже, для этих семицветных цветов Чжао, вероятно, даже не будет сравним с мистическим орлом. Для них он был чем-то вроде мелкого комара, а москит ну никак не смог бы навредить большому дереву. Увидев, что семицветные цветы никак не отреагировали, Чжао медленно подошел к дыре. Рядом с отверстием росло бесчисленное количество маленьких лоз. Их было так много, что даже землю, на которой они росли, Чжао не смог разглядеть. Видно было только дыру. Но когда Чжао заглянул в нее, то обнаружил, что она не так уж глубока, просто в ней очень темно. Однако так как он не мог ничего разглядеть внутри, то и основание семицветного цветка Чжая так и не смог увидеть. Глава клана Буда внимательно проследил за лозой этого странного растения и тщательно подсчитывал ее. Было около 18 веток, выросших из основного ствола. Но похоже, именно первая ветка, имевшая толщину около 20 метров, разветвлялась на множество мелких и покрывала весь цветочный город. Чжая внимательно рассматривал семицветный цветок и находил его невероятно интересным. В дополнение к веткам, которые выросли из лозы, у него также были небольшие волокнистые корни, а некоторые маленькие веточки имели небольшие листья. Вот только они были настолько острыми, что могли соперничать с метательными ножами. Однако, похоже, что весь семицветный цветок был воистину огромным. Вот только его центр оказался укрыт все тем же ядовитым туманом, что довольно сильно ограничивало дальность обзора. Чжая осторожно осмотрелся, но больше ничего интересного так и не обнаружил. Так что он встал на лозу и начал анализировать все, что узнал о семицветном цветке. Чжая не был в этом уверен, однако, похоже, этот цветок на самом деле был весьма порядочным, ведь он никогда не нападал первым, а лишь защищался, при этом даже позволяя своим соперникам сбежать. И так как цветок не стал нападать на него, Чжая махнул рукой, и по его приказу в дыру начала литься пространственная вода. Глава клана Буда решил рискнуть, дабы посмотреть, станет ли семицветный цветок хоть как-то реагировать на пространственную воду. Как вы помните, пространственная ферма могла улучшать растения, но это было справедливо и для пространственной воды. Так что, для обычных растений, такая вода была самым лучшим тоником. Поэтому подобным поступком Чжая попытался польстить семицветному цветку. Но вот только, хотя пространственная вода и полилась прямо в отверстие, семицветный цветок все еще никак не реагировал. Так что Чжая просто не мог не ощутить разочарование. Как вдруг семицветный цветок все-таки начал реагировать на контакт с пространственной водой, вот только не так, как этого ожидал Чжая. Весь цветочный город оказался взбудоражен, когда все лозы, размахивая, вытянулись к небу. Чжая не понимал, но он, почему, ничего не боялся. Глава клана Буда словно чувствовал, что этот семицветный цветок не хочет причинять ему боль. И хотя движения, сделанные семицветным цветком, затрагивали весь город, казалось, что он никому не хотел причинить вреда. Похоже, таким образом он просто радовался. И это весьма сильно удивило Чжая. Вот только по мере того, как виноградные лозы махали, их положение слегка изменялось. И когда под Чжая их собралось бесчисленное количество, они сплелись вместе, образовывая стул. Чжая даже застыл на мгновение, а затем, рассмеявшись, сел на него. Чжая даже представить себе не мог, что этот семицветный цветок неожиданно окажется достаточно умен, чтобы предложить ему присесть. Однако это было не то, о чем Чжая сейчас хотел бы думать. И так как он не мог не ответить на подобную доброту, поэтому, воспользовавшись призрачным посохом, Чжая сбросил в дыру еще и пространственную почву, что в свою очередь еще больше взбудоражило лозу. Так что вскоре перед ним появился сплетенный из лозы стол, на котором стояли две чаши с семицветной жидкостью. Очевидно, другая сторона использовала это как способ развлечь Чжая. Увидев необычную жидкость в чашах, Чжая не испугался. Ведь даже если бы это был яд, он бы не побоялся его выпить, так как недавно пил пространственную воду, а она могла с легкостью нейтрализовать токсины семицветного цветка. Именно поэтому он ни о чем и не беспокоился. Но когда Чжая поднял чашу, то обнаружил, что она все еще часть цветка, ведь к ней крепилась крохотная лоза, тянущаяся от стола, что в свою очередь был связан с лозами, находящимися под Чжая. Другими словами, чаша с лозы все еще была частью живого растения. Но так как Чжая это не слишком волновало, он беззаботно выпил жидкость из чаши. Вот только когда она попала ему в рот, глава клана Буди просто не мог не удивиться. Но не потому, что ее было трудно пить, скорее наоборот. Эта жидкость была очень хороша, и хотя ее вид и консистенция напоминали воду, на самом деле это было вино. Семицветный цветок неожиданно угостил Чжая прекрасным вином. Кроме того, оно не только светилось семью цветами, но и также имело аромат сотни различных цветов. Его запах так и намекал на сладость, в которой затем появлялись следы горечи. Можно сказать, что даже его аромат давал людям просто невероятную пищу для размышлений. Но когда Чжая перестал пить из чаши, то семицветная жидкость внутри нее вдруг начала возвращаться к ее первоначальному объему, и уже через несколько мгновений чаша вновь была наполнена. Увидев это, Чжао застыл на мгновение, а затем просто не мог не рассмеяться. Но глава клана Будда больше не пил, поскольку он уже выпил одну чашу. Поэтому он поставил ее на стол и на этот раз заметил, что в стволе семицветного цветка появилось еще несколько ветвей. Он наблюдал, невооруженным глазом, как они довольно быстро увеличивают свою длину и толщину. Чжао, наблюдая за всем этим, и даже представить себе не мог, что семицветный цветок отреагирует настолько сильно. Следует упомянуть, что ствол семицветного цветка отличался от других ветвей, поскольку у него не было фиброзных корней. Так что помимо его 18 основных ветвей, он не имел никаких других отростков. Так что, теперешний рост его новых веток был обусловлен только влиянием пространственной воды и почвы. По подсчетам Чжао, на этот раз семицветный цветок вырастил еще 9 ветвей. К тому же небольшие колебания испускал даже основной самый большой ствол. А затем из дыры выросла небольшая лоза. Она, в отличие от других, была не зеленой, а семицветной. После чего, начав становиться длиннее, она потянулась в сторону Чжао. Чжао посмотрел на происходящую сцену и понял, что главное событие вот-вот наступит. Безусловно, эта семицветная лоза была связана именно с основным стволом. Возможно, сейчас Чжао смог бы начать общаться с цветком. Безусловно, боевая эффективность семицветного цветка была намного выше, чем у эксперта 9 уровня. А это означало, что подобное растение обязано было быть весьма разумным. Так, что Чжао в любом случае необходимо было найти способ пообщаться с ним. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 197 главы. Глава 198. Странный дядя, что обманывает маленькую девочку. Глава 198. Странный дядя, что обманывает маленькую девочку. Семицветная лоза быстро приблизилась к Чжао, а затем, на ее верхушке, появился цветочный бутон, что также довольно быстро рос, пока, наконец, не достиг полуметра в высоту, после чего он начал медленно открываться. Вот только когда цветок распустился, то Чжао с удивлением понял, что его лепестки, в отличие от остальных цветов, почему-то одного цвета. Но когда он присмотрелся, то обнаружил, что вслед за красными лепестками идет еще один слой желтых лепестков. Цветочные лепестки продолжали, медленно, слой за слоем, раскрываться вплоть до седьмого. И вот перед Чжао предстала презентация семи слоев семи цветных типов лепестков. Это выглядело как радуга, что внезапно появилась перед главой клана Будда. В центре этого цветка оказался семицветный кокон. Он был довольно маленький, где-то размером с большой палец Чжао, но его семицветный окрас делал его невероятно красивым. Чжао с изумлением смотрел на кокон, как вдруг тот дернулся и начал шевелиться, как червь, а затем распался на две части. Причем обе половинки были похожи на крылья бабочки, ведь каждая из них тоже была семицветной. Но далее Чжао удивился еще больше, когда пара крыльев начала двигаться, а затем взлетела в воздух. И когда они повернулись, перед главой клана Будда предстала маленькая девушка, размером с большой палец. На маленькой девушке было надето миниатюрное платье из семицветных лоз. Ее семицветные волосы оказались весьма длинными и свисали с головы до самых ног, а ее кожа была невероятно белоснежной. Маленькая девушка взлетела до уровня глаз Чжао и с любопытством посмотрела на него, моргая большими глазами. Ну, а сам глава клана Будда вдруг обнаружил, что ее глаза тоже были семицветными. Некоторое время эти двое смотрели друг на друга, ничего не говоря. Но вскоре маленькая девушка улыбнулась и сказала ясным голосом: «Вы так и будете просто молча смотреть на меня?» Чжао растерялся на мгновение, но быстро придя в себя, он встал и сказал: «Приветствую, меня зовут Чжао. А вас?» Маленькая девушка посмотрела на Чжао и, сделав реверанс, сказала: «Приветствую, меня зовут Кайер». Чжао быстро поклонился, а затем, посмотрев на Кайер, сказал: «Приветствую вас, Кайер. Скажите, а вы и есть этот цветок?» На что Кайер улыбнулась и ответила: «Если уж быть точным, то цветок, который вы видите, это лишь просто моя ветвь. Моего же главного тела здесь нет». Услышав ответ маленькой девушки, Чжао, сильно удивившись, спросил: «То есть вы хотите сказать, что цветок настолько большой, что все это всего лишь только одна из ваших ветвей. Тогда где же ваше тело?» Кайер ответила с улыбкой. «Не перед вами, хотя по правде говоря все дело в том, что мое настоящее тело – это все цветы, что вы видите, потому что я могу существовать только вот так». Еще больше удивившись, Чжао посмотрел на Кайер и сказал: «А, как вы здесь оказались?» Кайер улыбнулась и ответила: «Пожалуйста, садитесь и слушайте, я все объясню. Ведь, по правде говоря, я уже очень давно не встречала кого-то, с кем бы могла поговорить». Чжао сел на стул и посмотрел на Кайер. Она же, слабо улыбнувшись, села напротив него, предварительно сплетя для себя такой же набор, как у главы клана Будда, то есть стол, стул и чашу с вином. Вот только ее чаша была настолько маленькой, что в ней не смогла бы поместиться даже капелька воды. Также стоит заметить, что у ее маленького стула и столика были просто невероятно длинные ножки, так как маленькой девушке для ведения беседы необходимо было находиться на уровне глаз Чжао. Глядя на ее внешний вид, Чжао просто не мог не улыбнуться. Как оказалось, эта маленькая девушка действительно была в состоянии выглядеть привлекательно, хотя ей и приходилось постоянно сидеть на уровне его глаз. Чжао наблюдал за тем, как Кайер держала свою чашу из виноградной лозы, что была меньше зубочистки. И вот, выпив несколько глотков воды, она поставила маленькую чашку на свой маленький столик, после чего посмотрела на него, но ничего не сказала. Впрочем, Чжао почувствовал, что эта маленькая девушка с ним попросту играет. Поняв это, он даже не знал, смеяться ему или плакать. Но вот наконец Кайер заговорила: «Мое настоящее имя – Радужный Цветок Ада, и я на самом деле пришла из места, что люди называют Преисподней, где меня, кстати, уважают и даже боготворят». Ошеломленный, Чжао непонимающе посмотрел на Кайер. Он уже не первый раз слышал о месте под названием Ад, но глава клана Будда все еще никак не мог понять, о чем же говорит маленькая девушка. Ведь он слышал о нем, пребывая на земле, но не мог вспомнить ни одного здешнего упоминания о преисподней. Но посмотрев на выражение лица Чжао, Кайер с улыбкой сказала: «Здесь, на континенте Арк, это место называют мир демонов». Глаза Чжао широко раскрылись. Это правда, что, переродившись на континенте Арк, он никогда не слышал слов Ад или преисподняя, но вот о мире демонов глава клана Будда действительно кое-что читал в местных книгах. Континент Арк отличался от Земли. Так родина Чжао существовала как отдельный, самостоятельный мир, а континент Арк соприкасался и пересекался с несколькими другими мирами. И одним из них действительно был мир демонов. Существовало еще несколько подобных миров, но местные жители знали о них невероятно мало. Впрочем, о мире демонов на континенте Арк также было не так уж много записей. Однако все они сводились к двум словам, когда характеризовали его: «невероятно опасен». Чжао даже не думал, что Кайер действительно могла прийти из мира демонов. Но, очевидно, девушка заметила его реакцию и сказала с улыбкой: «Разве вы не чувствуете, что это весьма странно, что я знаю о чем-то подобном?» Чжао кивнул, а Кайер, все еще улыбаясь, продолжила: «В этом нет ничего странного, так как мне удалось заполучить книгу о континенте Арк. Именно поэтому я и знаю, как люди, живущие здесь, называют мой родной мир. Вот только в книге говорится, что там живет только нежить и нечисть, но это не так. Мир демонов такой же полноценный мир, как и этот. Однако условия жизни там намного хуже, чем на континенте Арк. А самое главное, в мире демонов нет солнца». Кайер остановилась на мгновение и посмотрела на Чжао. «В мире демонов нет солнечного света, а только света труда или кристаллов. Поэтому я и мои цветы являемся основным источником света для всех существ мира демонов, так что все живущие там очень меня уважают. Вы должны знать, что мир демонов и континент Арк – это два противоположных мира, так что разница в окружающей среде этих двух миров просто невероятно велика. Вот только, после появления первой пространственной трещины, мир демонов узнал, насколько же велик континент Арк, а также существа, живущие там, обнаружили, что жизнь здесь значительно лучше и проще. Ведь здесь есть солнце, вода, земля и трава. В общем, здесь есть все, что им нужно». Выслушав все это, Чжао четко понимал, что Кайер была абсолютно серьезной, когда говорила об этом. Стремление к лучшей жизни давало просто бесконечную надежду. Точно так же, как у слепого человека была бесконечная надежда когда-нибудь увидеть свет, у жителей мира демонов было просто нереальное стремление переселиться на континент Арк. Затем Кайер вздохнула и сказала: «Но вы никогда не были в мире демонов, поэтому вам никогда не удастся представить себе тот образ жизни, что ведут живущие там создания. Они хотели переселиться на континенте Арк, но допустили ошибку, попытавшись это сделать. Существа демонического мира захотели завоевать континент Арк, но так ничего и не добились. Вместо этого они позволили континенту Арк наложить новые пломбы на несколько пространственных трещин. Выражение Каэр было чем-то понятным для Чжао, хотя ее лицо и светилось. Но похоже, континенту Арк также пришлось заплатить за это довольно большую цену. А тем временем Каэр продолжила. Но позже появились новые пространственные трещины, вызвавшие еще несколько дальнейших войн между миром демонов и континентом Арк. Вот только миру демонов так и не удалось добиться успеха. Так что место, в котором мы сейчас находимся, на самом деле является одной из ранее запечатанных пространственных трещин. Однако по какой-то неизвестной мне причине печать была уничтожена, но мир демонов так и не узнал об этом. Но мне все же удалось это выяснить. Поэтому, дабы узнать, куда ведет проход, я использовала свои ветки и медленно просачивалась сквозь него. Вот, таким образом я и оказалась здесь. Выслушав Каэр, Чжао никак не мог поверить, что весь огромный цветочный город был всего лишь одной из ее веток, так что он даже не мог представить себе, насколько же велико ее реальное тело. Как вдруг маленькая девушка посмотрела на Чжао и хихикнула. «Ой, неужели я была слишком серьезной?» «Да, эх, но мне нравится такая атмосфера, ведь в таком ключе все выглядят наиболее убедительно, ведь так?» Но Чжао успел заметить лукавую улыбку Каэр, когда она отворачивалась. Ее рассказ вызывал сострадание, но после ее красивой улыбкой, мысли Чжао начали путаться. Каэр же, увидев глупое выражение лица Чжао, не могла не рассмеяться. Она прижалась к своему животу и упала на стол. А вот глава клана Будда, постучав по своей голове, наконец, подтвердил, что эта маленькая леди просто играла с ним. Впрочем, как ни странно, но Чжао не злился. Вместо этого он просто смотрел на восхитительное лицо ярко улыбающейся Каэр. И через некоторое время, когда маленькая девушка перестала смеяться и заметила, что Чжао так ничего не сказал, она посмотрела на него и робко спросила: «Вы злитесь?» Но когда Чжао посмотрел на милое личико Каэр, то просто не смог разозлиться. И он, покачав головой, сказал: «Нет, мне просто интересно, что же вы собираетесь делать дальше, после того, как рассказали мне об этом?» Каэр взмахнула крыльями и подлетела к Чжао. «Я всего лишь хочу выпить побольше воды, которую вы дали мне раньше, а также заполучить еще той земли, что вы сбросили ранее. Ведь это была самая вкусная вода и самая плодородная почва, которую я когда-либо видела». Чжао улыбнулся и сказал: «Хорошо, тогда не хотели бы вы отправиться вместе со мной в одно место, где есть много воды, которую вы уже пили, и невероятно плодородная земля, которую вы уже недавно видели?» Каэр посмотрела на выражение Чжао и сказала: «Я не знаю, говорите ли вы правду, но я определенно чувствую злой умысел в ваших словах. Ну и что же вы хотите со мной сделать?» Чжао поднял брови и, улыбаясь, сказал: «Что? Да как вы смеете?» Но при этом, сам не зная почему, он почувствовал себя странным дядей, что, пытаясь обмануть маленькую девочку, предлагает ей пойти вместе с ним, дабы найти красивую золотую рыбку. На что Каэр ответила: «Не пытайтесь притвориться ничего не понимающим идиотом. Этот метод бесполезен против этой юной леди. Однако эта молодая леди сильна и не боится вас. Хорошо, пойдемте, но все же куда именно?» Чжао почувствовал огромную радость в своем сердце и быстро, взмахнув призрачным посохом, создал пространственную щель, после чего, улыбаясь, сказал: «Мы отправимся на мою территорию». Глава 199 апгрейд. Глава 199 апгрейд. Каэр посмотрела на пространственную трещину с совершенно беспристрастным лицом, ведь раньше она уже видела подобные. К тому же именно при помощи такой трещины она и попала на континент Арк, так что у нее не было никаких причин для страха. Поэтому Каэр, наплевав на все, просто влетела в пространственную щель. Увидев это, глаза Чжао засветились, и он тоже вернулся в пространственную ферму. Причина же, почему глава клана Будда пытался заманить маленькую девушку на свою территорию, заключалась в том, что она была слишком сильна. Но если бы он смог заставить Каэр вырастить свою лозу вокруг замка на Железной горе, тогда ему не нужно было бы беспокоиться о безопасности живущих там людей. Впрочем, у Чжао также была и немного другая идея. Правда, он еще не успел разузнать у Каэр, имеет ли она какое-то отношение к семицветному туману, что окутывает гнилую топь. Так что если бы она действительно создавала этот туман, то распространив ее лозу по всей черной пустоши, им бы удалось спрятать от чужих глаз всю свою территорию. И когда придет подходящее время, Чжая сможет благополучно улучшить всю землю в черной пустоши и начнет без опаски выращивать растения, так как маловероятно, что на континенте найдется смельчак, что не побоится войти в семицветный туман. Но как только Чжая оказался в пространственной ферме, сразу же прозвучало системное сообщение. Обнаружен дух растений. В награду за обнаружение нового вида пространственная ферма получает 21 уровень. Фиксирую выполнение необходимых требований. Доступна покупка 1000 му земли за 10000 золотых монет. Теперь хозяин может передать управление пространственной фермой духу растений. В связи с достижением 20 го уровня, добавлены новые функции фон и пространственная сумка. Внимание, после достижения уровня 20, пространственная ферма больше не сможет получать новые земельные участки. Но с этого момента вы сможете обновлять существующие уровни пространственной земли и воды. Каждый новый уровень повышает качество пространственной земли, приближая ее по этому показателю к красной земле. Красная почва повышает урожайность на 10% и уменьшает время созревания культур на 20%. Красная почва может быть куплена в пространственном магазине. Каждый новый уровень повысит параметры пространственного источника. Каждый новый уровень пространственной воды повышает скорость детоксикации, магическую силу, боевую ци, физическую силу и скорость регенерации. И в этот момент Кайер подлетела к Чжая и сказала: «Молодой мастер, это место просто великолепно. Так что похоже, что Кайер должна жить только здесь. Поэтому чуть попозже я перемещу свое основное тело сюда». Вот только глава клана Будда все еще думал о тех вещах, что сообщила ему пространственная ферма. Поэтому услышал, что сказал Кайер, он попросту не мог не удивиться. Но быстро придя в себя, Чжая посмотрел на маленькую девушку и спросил: «Неужели вы действительно сможете перенести свое основное тело сюда? Но что же тогда будет с вашими ветвями?» На что Кайер с улыбкой ответила: «Молодой мастер, а разве вы потеряли возможность создавать точки телепортации? На самом деле, даже если я перемещу свое основное тело сюда, это никак не отразится на мире демонов или на гнилой топе. Ведь даже если мое основное тело будет находиться внутри пространственной фермы, до тех пор, пока существуют точки телепортации, я смогу легко объединиться с моими отдаленными ветками, поэтому, как мне кажется, никаких проблем не будет». Но Чжая, посмотрев на Кайер, спросил: «Вы хотите сказать, что можете перемещаться в мир демонов или гнилую топь, используя точки телепортации? Но, насколько я помню, я пока что еще не установил точку телепортации в гнилой топе, верно?» Вот только Кайер, продолжая улыбаться, ответила: «Сейчас как раз подходящее время для создания такой точки телепортации. Ведь после получения пространственной фермы 20 уровень, вы сможете установить уже 10 таких точек. Поэтому я не вижу никаких проблем, что мешали бы вам создать точку телепортации здесь, в гнилой топе. Более того, я дам вам координаты, чтобы вы могли создать подобную точку в мире демонов». Чжая кивнул и пробормотал: «Думаю, было бы не так уж плохо взглянуть на мир демонов. Но подождите, откуда вы так много знаете о пространственной ферме? Кто вам все это рассказал?» На что Кайер, улыбнувшись, ответила: «Молодой мастер, неужели вы забыли, что я – дух растений, и теперь, будучи полностью интегрированной в пространственную ферму, я знаю о всех ее особенностях. Так что в случае необходимости молодой мастер может совершенно спокойно доверить управление фермой мне. Или же, возможно, у вас уже сейчас есть какие-то распоряжения для меня». Примерно в это же время из виллы вышли Грин и остальные, и все с недоумением посмотрели на Кайер. Они знали о ней, так как следили за ее разговором с Чжая через экран. Но они бы никогда не подумали, что она уже может оказаться интегрирована в пространственную ферму. Ранее в сообщении упоминались фоновая функция, а также функция пространственной сумки. «Расскажите мне о них», – поспешно спросил Чжая. Кайер кивнула и сказала: «Функция фон означает, что вы сможете установить и настроить фон для пространственной фермы, предварительно купив его, используя золотые монеты. Прямо сейчас все земли внутри фермы, за исключением площади, занятой пространственной виллой, скрыты белым туманом. Но когда вы установите фон, он рассеется и откроет выбранный вами мир. Это будет полезно, Если, в будущем, молодой мастер действительно захочет переселить часть рабов в пространственную ферму, так как для их жизнедеятельности потребуется намного больше места. Но самое главное, заключается в том, что, после достижения 30-го уровня, вы сможете использовать этот фон. Другими словами, когда это время наступит, молодой мастер сможет использовать земли фонового режима, что позволит значительно увеличить количество земли, которой вы владеете. К тому же говоря земли, я имею в виду не только поля и луга, но и также горы, реки, моря и даже районы, заполненные рудой. Поэтому, даже если молодой мастер в силу каких-либо причин не сможет покинуть пространственную ферму, производство внутри нее будет не хуже, чем на континенте, так как это отдельный мир и молодой мастер, его полноправный хозяин. Позволив Чжао несколько минут обдумать сказанное ею, Кайер затем продолжила. Функция пространственной сумки тоже очень хороша, вот только она мало чем может быть полезна молодому мастеру лично, так как он имеет доступ непосредственно к пространственному амбару, что может хранить практически бесконечное количество вещей. Но, в отличие от амбара, пространственной сумкой смогут пользоваться и другие, так как мастер, вынеся ее за пределы пространственной фермы, сможет вручить ее конкретному человеку. А так как таких сумок у нас довольно много, они будут весьма полезны дедушке Грину, да и всем остальным. Чжао кивнул, а потом посмотрел на Кайера и спросил: «А как вы узнали, кто такой дедушка Грин? Кроме того, ранее вы уже упоминали, что рабы уже бывали в пространственной ферме. Откуда вам все это известно?» На что Кайер с улыбкой ответила: «Я знаю о них, поскольку в пространственной ферме есть встроенная записывающая система. Поэтому все, что происходит внутри фермы, записывается и хранится. А так как я объединилась с пространственной фермой, то, конечно же, теперь мне все известно о происходящих здесь событиях. Вы хозяин пространственной фермы, а значит и мой. Но так как мне хорошо известно, что вам не нравится, когда люди, называющие вас хозяином, я буду звать вас молодой мастер». Чжао кивнула и сказал: «Да, это так. А была ли улучшена функция мониторинга после того, как пространственная ферма получила новые уровни?» Услышав этот вопрос, Кайер улыбнулась и ответила: «Естественно, она тоже была улучшена. Теперь мы можем видеть все в радиусе до 2 километров. А позже, когда пространственная ферма достигнет 30 уровня, мы сможем увидеть гораздо дальше». Чжао внимательно наблюдал за Кайер, пока она объясняла, а потом сказал: «Собираетесь ли вы перенести свое основное тело в пространственную ферму, и разве оно не займет слишком много места, если вы это сделаете?» Но Кайер покачала головой и сказала: «Нет, я еще не перенесла свое основное тело в пространственную ферму, но не волнуйтесь, оно займет не так уж много места. Молодой мастер, с вашего позволения, я перенесу его сейчас. Кроме того, за исключением усадьбы на Каменной горе и замка на Железной, я бы хотела добавить еще две дополнительные точки телепортации, одну в гнилой топе и одну в мире демонов. Вот только, я также хотела бы попросить молодой мастера воздержаться от посещения мира демонов, потому что, на данный момент это слишком опасно для вас. Но мне также интересно, когда у нас появится такая возможность, захочет ли сам молодой мастер там побывать?» Чжао Хай кивнула и сказал: «Разумеется. Хорошо, после того, как вы перенесете сюда свое основное тело, не забудьте вырастить две ветки. Одну направьте к замку на Железной горе, а вторую к усадьбе на Каменной. Ах да, имеете ли вы какое-либо отношение к появлению семицветного тумана, окутывающего гнилую топь?» На что Кайер, улыбнувшись, ответила: «Молодой мастер, не волнуйся. Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду. Во-первых, я должна окружить усадьбу на Каменной горе семицветным туманом, но так, чтобы его не заметили посторонние. И во-вторых, мне необходимо будет испустить огромное количество тумана, дабы полностью скрыть черную пустошь, дабы другие подумали, что отныне она стала полноценной частью гнилой топи». «Я все правильно сказала?» На что Чжао, рассмеявшись, согласился: «Вы действительно очень умны. Хорошо, начиная с сегодняшнего дня, я буду называть вас Чжао Кайер. Ах да, а если я покину пространственную ферму, то сможете ли вы последовать за мной, и смогу ли я рассчитывать на вашу помощь в бою?» И все еще продолжающая улыбаться Кайер ответила: «Конечно же да, я интегрирована с пространственной фермой, но она является частью молодого мастера. Таким образом, я, естественно, принадлежу молодому мастеру. И если, находясь в сражении, вам понадобится помощь, мои лозы, выйдя через пространственную щель, смогут вам помочь». Естественно, услышав, что сказала Каэр, Грин и все остальные очень сильно обрадовались. Ведь они могли больше не беспокоиться о безопасности Чжао, поскольку теперь его охраняло мистическое растение 9-го уровня, так что его безопасность была гарантирована. Более того, Каэр отличалась от Вэнь, так как последняя была экспертом 9-го уровня из гнилой топи, и если бы она появилась на континенте, то вполне возможно, на нее сразу же напали бы другие эксперты 9-го уровня. Однако с Каэр все по-другому. Поэтому даже если бы она помогла Чжао в драке, большинство людей никогда бы не подумали бы, что она имеет какие-либо отношения с гнилой топью. Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, тогда давайте зайдем внутрь, дабы я смог установить новый фон». И Каэр вместе с Чжао и всеми остальными вошла в пространственную виллу. Зайдя в гостиную, Чжао первым делом приобрел всю доступную землю, так как на данный момент у него не было никаких проблем с деньгами, даже несмотря на то, что 1000 му земли обошлись ему в 10 000 золотых монет. После чего он немедленно, используя экран, зашел в пространственный магазин и нашел вкладку с украшениями для фермы, а затем купил фон, который бы полностью соответствовал пространственной вилле. Чжао не захотел покупать какой-либо другой вариант, так как они стоили неоправданно дорого. Фон же для пространственной виллы стоил всего лишь 1 золотую монету. В любом случае, они все равно не смогли бы использовать фон прямо сейчас, но он выглядел очень красиво и никак не повлиял бы на активность людей, живущих в пространственной ферме. Таким образом, Чжао не видел никаких проблем, мешающих его покупке. Выбрав небольшой фон для пространственной виллы, он добавил немного прерий вокруг нее, и хотя она была маленькая и неровной, на ней росла зеленая, длинная трава. А после того, как Чжао добавил синее небо, в пространственной ферме сделалось намного светлее. Выбрав и настроив фон, Чжао вышел из пространственной виллы. Впрочем, Грин и все остальные последовали за ним, поскольку они тоже хотели увидеть, насколько же изменилась обстановка снаружи. Глава 200. Многоцелевая молодая секретарша. Глава 200. Многоцелевая молодая секретарша. Выйдя из пространственной виллы, Грин и все остальные были крайне шокированы новым обликом пространственной фермы. Раньше все, кроме основных зданий и полей, было окутано туманом. Теперь же перед ними предстал прекрасный пейзаж. Глубокое голубое небо с белыми облаками и земля, укрытая красивой зеленой травой. Но самое главное, теперь у них появилось целое 1000 му невероятно плодородной земли. Первоначально Чжао даже не думал, что по достижению 20-го уровня пространственная ферма действительно даст ему 1000 му сельхозугодий. Ведь если помните, изначальная площадь фермы была меньше 100 му. Так что на этот раз это действительно был большой сюрприз. Вот только на самом деле, Чжао не знал, что в обычных обстоятельствах при нормальной системе улучшения пространственной фермы, он смог бы получить 1000 му земли только после достижения 30-го уровня. Однако, сам Чжао также улучшал пространственную ферму весьма необычным способом. В частности, при прокачке фермы, он полагался на помощь духа растений. Ведь хотя пространственная ферма и поставила духу растений довольно невысокую оценку, после появления Каэр интеллект фермы значительно вырос. Именно поэтому Чжао и получил дополнительные награды, что и позволило главе клана Буда получить 1000 му земли уже на 20 уровне. Причина же, почему пространственная ферма не дала высокую оценку духу растений, объясняется тем, изначально она смогла идентифицировать только душу радужного цветка ада, и лишь потом получила доступ к его основному телу.